Глава 12. Входит Кейт. Начало. Уильям встречает необычную обычную девушку. В 2011 году все внимание общества было приковано к Кейт Миддлтон. Люди смотрели на нее и гадали, сможет ли девушка ее происхождения превратиться в будущую королеву. Прошло время, и единственный вопрос, который мы можем задать сейчас, это как дом Виндзоров вообще выживал без нее раньше. Чтобы выйти замуж за принца и стать своей при дворе, нужно обладать единственным достоинством. И это не красота, а приданное и, разумеется, не выдающийся интеллект. Главное – это психологическая устойчивость. Существование членов королевской семьи по большей части невероятно уныло. Примерно как жизнь курицы-несушки в одной из сотен клеток при кухнях отеля «Астория». Принца Чарльза регулярно повергало в отчаяние осознание того, что он мог заранее сказать, чем будет заниматься через год. За 70 лет королева только 4 раза пропустила ежегодное посещение Сандрингема в январе. Она приезжала туда, чтобы принять участие во встрече женского института в деревне Уэст-Ньютон, Норфолк. Примечание. Женский институт. Движение, зародившееся в Канаде и распространившееся по странам Содружества, объединяет локальные группы женщин в различных странах. В 2019 году она привела в восторг всех гостей, встав во главе одной из двух команд во время игры в Pointless, версию своего любимого телевизионного шоу. Примечание. Pointless – шоу-викторины, участники которого, разделившись на две команды, стараются найти правильные, но бессмысленные ответы на вопросы ведущего. Личность любого, кто недостаточно устойчив психологически, рано или поздно погибнет под колесами неумолимой машины дворца. Принцу Филиппу, например, всю жизнь приходилось бороться с мужчинами в серых костюмах, пытавшимися изолировать его от королевы, не давая возможности влиять на ее решение. Здравый рассудок ему помогла сохранить яростная преданность собственным увлечениям и интересам. Отдельно хочется заметить, что он добился успеха при дворе, вопреки присущей ему агрессивной мускулинности и хрупкости связи с рассеянной по всему миру семьей, которая практически не могла поддержать его. В основе отношений принца Уэльского и Камиллы Паркер-Боулс лежала ее непоколебимая уверенность в себе. Что бы ни происходило, ее решимость не угасала, а сказанное наедине никогда не покидало предел в спальне. Преданность и благоразумие клана Шандов стали ее защитой от интриг, которые плели при дворе. Камилла обладала стальным внутренним стержнем, сформировавшимся еще в юном возрасте, благодаря родительской любви, и знала, что всегда может опереться на нее. У Дианы такой поддержки не было. Ее семья разваливалась на части. Мы уже имели возможность убедиться в том, насколько уязвимой она из-за этого стала. Принцесса искала нового мессию и не доверяла людям, искренне пытавшимся ей помочь. Принц Уильям прекрасно понимал все это. Кто-то даже скажет, что это понимание принесло ему много боли. Переживания и ссоры прошлых лет навсегда отпечатались в его сердце, и речь сейчас не только о шокирующей смерти матери, но и обо всем, что было до и после. Отвратительный бракоразводный процесс, потоки грязи, которым добавляли откровения неверные слуги и прихлебатели, и скандалы в СМИ, у истоков которых стояли его родители, а в довесок к этому зависть и мелочность обитателей дворца. Именно поэтому он и предостерегал младшего брата от слишком поспешной женитьбы. Невеста самого Уильяма, Кейт Миддлтон, ждала. Ждала. И ждала. Осторожный по натуре принц хотел убедиться. Перед ним по-настоящему сильная женщина, способная вынести бремя титула. Благодаря этому мы узнали, какие преимущества сулит будущему королю брак с девушкой, принадлежащей к среднему классу. Кейт отличается неожиданно высоким ростом, в этом она похожа на Диану, но в отличие от народной принцессы, делает ставку не на очарование, а на лоск. В ее каштановых волосах играют легкие блики, элегантный наряд ассоциируется с роскошью, которую не принято выставлять на показ, улыбающиеся серо-зеленые глаза всегда блестят. В ней есть что-то от Моны Лизы. Невозможно понять, о чем Кейт думает на самом деле и почему, познакомившись с королевской жизнью, она так отчаянно стремилась к тому, что предполагает жесткое ограничение свободы и безупречное поведение. Ей удается производить впечатление умной и при этом знающей мир не только по книгам, проявлять чувство собственного достоинства и завоевывать внимание окружающих, не затмевая при этом супруга. Кажется, что в ней воплотилось все лучшее от Дианы. Кейт словно вышла из романа Энтони Троллопа, автора, который, как никто в его эпоху, умел замечать и фиксировать движение героев по социальной лестнице. Чтобы быть описанным Чарльзом Диккенсом, семейство Миддлтонов слишком упрямо и прямолинейно. Они постепенно шли к процветанию и также постепенно поднимались в иерархии, а его интересовали скорее выдающиеся мошенники, воришки и крючкотворы. Да и героини Диккенса по большей части витали в облаках, становились жертвами или занимались чем-то сомнительным, хоть и имея золотое сердце. Не вписались бы Миддлтоны и в общество сложных и рассудительных женщин из книг Джордж Эллиот. В ее романах Миддлтоны стали бы скорее метафоры семьи, упорно стремившейся к своим целям, но скрывающей некую тайну. Для Диккенса все аристократы были слишком уж закостеневшими, похожими на зомби, но Троллоп умел гораздо лучше уловить за этим фасадом уязвимость богатых людей, их открытость и отчаянное стремление к новому. Как правило, это «новое» привносилось в их круг женщиной среднего класса, которая становилась дуновением свежего ветра. Такой была, например, Изабель Бонкассен из «Детей герцога». Неотразимой ее делала не богатство или красота, хотя она обладала и тем, и другим, а здоровая энергичность и свежая кровь. Волосы у нее были темно-каштановые и густые, но не это добавляло ей очарование, нет. Оно заключалось в другом. То была живость и выразительность лица, ее умение говорить каждой его чертой, передавая то воодушевление, то веселье, то насмешку, умение поделиться уверенностью, которая сквозила в каждом ее взгляде, в каждом движении бровей и изгибе губ, в том, как она с интересом наблюдает за происходящим. Это же практически описание Кейт Миддлтон. В любой ситуации она демонстрирует чисто человеческий интерес, трансформирующийся в добродетельное сочувствие и успокоительное здравомыслие. Как и Кейт, героини Троллопа слушают сердце и ищут счастье, всегда следуя своему моральному компасу. Это те женщины, кто освещает всю комнату, стоит им появиться в дверях. Семейство Миддлтонов из Беркширского поместья взрастило в Кейт стремление добиваться большего. Чтобы составить представление об изменениях социального статуса семьи за последние 30 лет, достаточно посмотреть на их фамильное гнездо. Все начиналось с особняка в викторианском стиле, 4 спальни и общая с другим домом стена, в Брэдфилде, в 77 километрах к западу от Лондона. После него был просторный и удобный дом с 5 спальнями и 3 приемными, Оукакер в Баклберри, Беркшир. Затем роскошное поместье в Писхилл, 18 акров земли, принадлежавших монастырю до того, как Генрих VIII распустил его, и все остальные. Там есть даже, весьма кстати, отдельные комнаты для офицеров Королевской службы защиты. Деревушка Баклберри невероятно похожа на очаровательные села из британских детективных сериалов. Здесь есть древняя церковь, паб и несколько старых, увитых плющом зданий. До 13 лет Кейт жила в первом из принадлежавших Миддлтонам домов, том самом, со смежной стеной. В 2011 году один риэлтор заметил, что среди семейных гнезд будущих королев трудно отыскать более скромное, разве что хижина Боудики. Переезд семьи в поместье в 2012 году совпал с переездом герцога и герцогини Кембриджских в 4-этажные апартаменты на 20 комнат, которые они сейчас занимают. Мягкий и спокойный Майкл Миддлтон, отец Кейт, в прошлом авиадиспетчер British Airways, принадлежит к числу стойких западных йоркширцев. Его предки медленно и упорно продвигались вверх по социальной лестнице. Начав в XIX веке столярами, они добрались до высших чинов адвокатского сословия лица. Эту позицию в обществе удалось закрепить союзом с наследницей рода Люптон, сколотившего состояние на производстве шерсти и тканей в 1920-х годах. Спустя 60 лет финансовое положение семьи позволило отправить 3 отпрысков, включая Кейт, в дорогие частные школы. Если вы когда-нибудь встретите Майкла Миддлтона, то сразу обратите внимание на его открытое лицо. Он хорош собой, несмотря на пробивающуюся седину, и отличается добродушным нравом и непоколебимой рассудительностью. Наш общий знакомый описал его как человека, который всегда только и ждет, чтобы вернуться домой и отправиться косить лужайку. Когда Майкл говорит о детях, Кейт, Пипе и Джеймсе, видно, что он относится к ним одинаково. «Дочь разгромила меня в эти выходные на теннисном корте», — говорит он, не уточняя, кого из дочерей имеет в виду. Кэрол, мать Кейт, по общему мнению, главный двигатель семейства, дочь продавщица в ювелирном магазине и строителя-отделочника. С Майклом они познакомились, когда он работал на наземном обслуживании экипажей British European Airways. Кэрол в то время была стюардессой. Чтобы довести до идеала объявления для пассажиров, которые должны были звучать во время полета, она зачитывала их, записывала на пленку, а потом раз за разом прокручивала ее, чтобы в совершенстве запомнить текст. Ее родители были выходцами из рабочего класса, которые в стремлении добиться большего переехали из шахтерского городка в Дараме на запад Лондона, где начали зарабатывать плотницким делом. Кэрол росла в муниципальной квартире в Саут-Холле, пригороде Лондона, который сейчас называют «маленьким Пенджабом». Неукротимую энергию она унаследовала от матери, Дороти Дот Голдсмит по прозвищу «Герцогиня», которая, по словам особо саркастичного родственника, хотела быть самым верхним кирпичиком каминной трубы. Дочь она возила в самой массивной коляске самой известной марки. Примечание. Это Silver Cross, британская компания, основанная в 1877 году в Лидсе. Гэри Голдсмит, младший брат Кэрол, сколотил состояние на бизнесе по найму в IT, был женат 4 раза и прославился тем, как хорошо проводил время на своей вилле под названием Maison de Bang Bang на Ибице. «Я ребенок эпохи Маргарет Тэтчер», — говорил он, — «капитан честолюбия. Я принадлежу к поколению людей, для которых социальных классов не существует». У Кэрол Миддлтон есть свой стиль. У нее всегда естественный и непринужденный вид, и даже свадебная шляпка на ней не смотрится старомодно. Мать Кейт была и остается худощавой и жизнерадостной брюденткой, которая часто подчеркивает стройность ног узкими джинсами и высокими до колена сапогами. По словам Гэри, свадьба его сестры и всегда учтивого Майкла Миддлтона воплощала все то, чего могла бы пожелать своей дочери-герцогиня. Все было естественно, непринужденно и стильно, без претенциозности и нарочитости. Словом, совершенно не так, как на других свадьбах, которые мне доводилось видеть. Никаких попоек в отеле Хитроу, никаких круглых столов и пространных речей. Однако уют брака нисколько не умерил энергию Кэрол. Во время беременности Джеймсом, третьим ребенком, она решила открыть бизнес Party Pieces, кусочки праздника. Идея была простой. Кэрол собирала и отправляла почтой мешочки со сладкими подарками для гостей на одесских мероприятиях. Ей удалось стать одной из тех женщин, которые успешно совмещают внимательное отношение к детям и карьерный рост. Повезло ей и с маркетинговой стратегией. Решение распространять листовки с рекламой через детский книжный клуб оказалось настолько удачным, что Майкл вскоре смог оставить работу и присоединиться к супруге, силящейся масштабировать бизнес, стоимость которого уже перевалила за 30 миллионов фунтов. Партнеры знали Кэрол как человека, не готового идти на уступки. «Она выглядела совершенно хладнокровной», — отмечал один из поставщиков, — «но переговоры вела яростно. Если ей не удавалось вас умаслить, дальше вы беседовали на повышенных тонах». К 30 годам Кэрол уже заработала миллион. Ситуация совершенно нетипичная для молодой матери 1980-х годов, живущей неподалеку от Лондона. Ее бизнес поначалу помещался в садовом сарайчике, а затем перебрался в каменные домики и амбары в окрестностях семейного поместья. Разумеется, не остались в стороне и дети. Кэрол никогда не пропускала школьных собраний и не слишком беспокоилась о соблюдении баланса между жизнью и работой. Кейт и по сей день готова петь дифирамбы невероятному торту в виде кролика из маршмеллоу, который мать приготовила ей на 7-й день рождения. Родители всегда приходили на школьные спортивные состязания, неизменно принося дорогие угощения для пикника и поддерживая команду дочери. А та, в свою очередь, сначала позировала для их каталога, а потом запустила проект «Первый день рождения». Ее сестра, Пиппа, работала над блогом, а брат Джеймс строил бизнес по производству тортов. Каждый из троих развивал и собственную карьеру, но возможность участвовать в семейном деле всегда обеспечивала им надежный тыл. После того, как сестер Миддлтон отправили на учебу сначала в небольшую начальную школу Сент-Эндрюс в Пангборне, а затем в пансион Уилширского колледжа Марлборо, Кейт и принц Уильям периодически пересекались на спортивных соревнованиях и танцевальных вечеринках. Ничего примечательного в этих встречах не было. Многие престижные женские школы устраивали общие с Итаном мероприятия. Кейт действительно мельком видела 9-летнего принца. Когда он приехал из Ладгроува на хоккейный матч против школы Сент-Эндрюс, а после принимал участие в общем чаепитии. Позднее пресса пыталась вывернуть историю так, будто Кейт, которой тогда было 10, после той встречи мечтала, как когда-то Диана, о знакомстве с принцем, но будущая герцогиня Кембриджская отмела эту теорию во время интервью, взятого уже после помолвки. Сердце ее в том возрасте принадлежало парню с рекламного плаката джинсов Levi's, а не Уильяму. В колледже Марлборо сформировался характер Кейт. Особняк, построенный из красного кирпича в XVIII веке среди бескрайних холмов на окраине небольшого и очень красивого торгового городка в Уилшире, и часовня, напоминающая часть Хогвартса, всем своим видом буквально кричали о богатстве. На совместное обучение тут перешли еще в 1968 году. В этом вопросе колледж стал одной из первых ласточек среди крупных независимых школ. Такой подход привел к равноправию между полами, и выпускницы колледжа становились не только юными светскими львицами, но и мудрыми супругами. В их числе модельер и жена премьер-министра Дэвида Кэмерона Саманта, известная писательница и экс-супруга бывшего министра финансов Джорджа Осборна Фрэнсис, а также Диана Фокс Карни, экономист и спутница бывшего управляющего Банком Англии Марка Карни. По словам недавней выпускницы колледжа Марлборо, британские школы для мальчиков слишком долго были закрытыми элитными клубами, тогда как совместное обучение позволяет девочкам набираться уверенности, учиться вести себя в обществе юношей и выстраивать комфортные партнерства на равных. Энергия, бурлившая в колледже, вдохнула новые силы в Кейт, измученную двумя семестрами в школе Даунхаус, Беркширской академии злых девчонок. Гостям, приглашенным на свадьбу, будущая герцогиня предложила сделать пожертвование в фонд «Beat Bullying» — «Победить буллинг». Примечание. «Победить буллинг» — международная организация, которая помогает молодым людям бороться с издевательствами в школах и колледжах. Разумеется, все сразу предположили, что ее интерес к этой организации продиктован именно насмешками, пережитыми в 90-х. В этом, на первый взгляд, слишком поспешном выводе есть, как ни странно, доля правды. В Даунхаусе эстроген бил через край. Здесь процветали расстройства пищевого поведения. Девочкам даже приходилось курить в туалетах, чтобы как-то замаскировать запах рвоты. Одна из выпускниц, назвавшаяся Таффетой Грей, рассказывала в интервью Daily Mail, как однажды какие-то старшеклассницы подкараулили ее возле душа, повалили на пол, отобрали полотенце, нанесли на лобок голубой лак для волос и вытолкнули в коридор обнаженной. «Девочки могут быть очень жестокими», — говорила Sunday Times другая выпускница. «Не забывайте, школа стоит на вершине холма посреди бескрайнего ничего. Оттуда нельзя убежать, нельзя найти выход эмоциям, нельзя скрыться. В таких условиях процветает жестокость, которую некоторые возводят в абсолют». Кейт была скромной, худощавой и слишком высокой, выше сверстниц. После занятий она возвращалась домой, хотя большинство учениц жило в школе постоянно и к тому же поступила в Даунхаус в 13 лет, на 2 года позже остальных. В прошлой школе она была звездой хоккейной команды, но в Даунхаусе предпочитали лакросс. Примечание. Игра с резиновым мячиком и клюшкой-ракеткой, которая называется «стик». «Стоит взять в руки стик, и ты уже считаешь себя асом», — вспоминал об этой игре Сьюзен Кэмерон, бывшая директриса школы, в интервью Mail on Sunday. «А потом тебе говорят, стик держит не так, и все, ты уже растерялась». Конечно, девчонки, добившиеся в Даунхаусе популярности, смотрели на новенькую из хижины Боу Дики свысока. «Ее считали пустым местом», — рассказывала одна из одноклассниц Кейт. «Ученицы, которые стремились добиться в обществе большего, а таких в школе было немало, не считали ее достойной внимания». Другая выпускница вспоминала, что видела, как Кейт рыдала на лестнице факультета. Сьюзен Кэмерон, практически мисс Транчбулл из книги Роальда Даля, предпочитает защищать школу, выставляя Кейт плаксой. По ее словам, девочек поддерживали в стремлении полагаться на свои сильные стороны. Нежным цветочкам там было непросто. Кейт было непросто настолько, что у нее началась экзема. Кэрол и Майкл Миддлтоны забрали дочь из Даунхауса прямо посреди учебного года. Отыграться Кейт удалось в Марлборо. У нее не было предрасположенности к тому, чтобы быть стервой, а без этого в школе с раздельным обучением не выжить. Зато в смешанном колледже она быстро стала капитаном сборной по теннису и звездой хоккейной команды, отлично показала себя в плавании и нетболе. Ей превосходно давались прыжки в высоту. А еще Кейт получила награду программы герцога Эдинбургского за общественную работу и отправилась в экспедицию, обернувшуюся четырехдневным походом под проливным дождем. Что могло лучше подготовить ее к выходным в Балморале? Приехав на вручение награды в Букингемский дворец, она и предположить не могла, что пожимает руку прадедушке своих будущих детей. К 16 годам Кейт расцвела. Из простенького кокона, отбросив дурацкое прозвище, в школе ее дразнили Мидлбам, на свет появилась изящная бабочка. Примечание. Мидлбам. Игра слов, основанная на фамилии Миддлтон и слове «бам» — задница. По слухам, именно эту часть тела Кейт однажды показала обидчикам в ответ на нападки. Брекеты были забыты, и из поездки в Аргентину с хоккейной командой после выпускных экзаменов Кейт вернулась цветущей красоткой, моментально оказавшейся в списке самых привлекательных спортсменок, составленном учениками колледжа. Когда-то те же ученики присвоили ей низкий балл. Хорошо давалась ей и учеба. На экзаменах A-Level Кейт получила 2 A и 1 B. Она стала старостой факультета в последний год обучения, и для выпускного альбома 2000 года одноклассники единогласно присудили ей титул «Человек, который всем нравится». На вручении наград колледжа Кейт получила их столько, что, как рассказывают, не могла никак вернуться на свое место и вынуждена была краснеть на сцене на протяжении всей церемонии. Теперь Кейт все больше времени проводила с подругами из Глостершира, которые до сих пор входят в ее ближний круг. Ее начали приглашать на вечеринки в поместье представителей высшего общества. Две подруги Кейт, Эмилия Дерланже, крестная мать принца Джорджа, и Алиса Сент-Джон Уэбстер, вращались в тех же кругах, что и принц Уильям. Образование, в которое Миддлтоны вложили столько денег, начало давать плоды. Кейт ожидал квантовый скачок по социальной лестнице. В 1999 году, правда, Эмилия Дерланже пригласила 17-летнюю Кейт на вечеринку, на которой присутствовал и Уильям, но будущие супруги провели тот вечер, практически не замечая друг друга. Складывалось ощущение, что они обходили друг друга по широкой дуге, постепенно становясь все привлекательнее. Случалось Кейт и влюбляться в других парней, а с симпатичным капитаном команды регби у нее даже закрутился роман, но одноклассники отмечали ее царственную сдержанность. Она редко пила и в целом, по словам Джеммы Уильямсон, учившейся в те же годы, отличалась старомодностью, особенно заметной в Марлборо, где у половины учеников уже был секс. Конечно, ей случалось целоваться, но это все было исключительно невинно. Казалось, ей, в отличие от других девушек, просто неинтересны эксперименты. Я всегда считала, что Кэтрин хранила себя для кого-то особенного. В журнале мужского клуба Тори «Спектейтор» о том же самом написали так. Девственность Кейт осталась нетронутой, что полностью соответствовало древнейшему требованию, предъявляемому будущим супругам принцев. Пипа, младшая сестра Кейт, получила спортивную стипендию в Марлборо спустя год. Там ее дразнили простушкой, намекая на невыразительные черты лица. Девушки оказались на одном факультете, и, как Уильям и Гарри, вскоре обзавелись множеством общих друзей. По общему мнению, Пипа была более яркой личностью, чем Кейт, но именно красота сделала сестер Миддлтон, как призналась мне одна из выпускниц, фишкой Марлборо. Младшая сестра превосходила старшую и в учебе, и в спорте, а еще могла похвастаться живостью и неугомонностью, отличавшими их мать. «Я стремлюсь к победе и к тому, чтобы у меня волосы лежали, как у Мелани Си из Spice Girls, и чтобы парни на меня смотрели, или я об этом уже говорила?» — писала сама Пипа для колонки в том же «Спектейтер». Одна сестра была старше другой всего на год, и между ними всегда существовало едва заметное соперничество, напоминавшее взаимоотношения Джеки Кеннеди и Ли Радзивилл. Пусть Кейт и удалось стать звездой хоккейной команды Марлборо, капитаном была именно Пипа, и ей готовы были платить, чтобы она играла за Англию. «Кейт всегда заметно завидовала сестре», — рассказывал мне друг семьи. «Я чувствовал, что она боялась оказаться в ее тени, потому что Пипа от природы отличалась большей энергичностью, комфортнее чувствовала себя в обществе и всегда пользовалась расположением окружающих. Особенно ее любили друзья Джеймса». Примечание. Джеймс Миддлтон, младший брат Пипы и Кейт. К тому же Пипа просчитывала шаги вверх по социальной лестнице более тщательно, чем Кейт. Позднее, поступив в университет Эдинбурга, Пипа снимала квартиру вместе с двумя парнями, сыновьями герцогов. Стоило ей приехать в Эдинбург, и она тут же начала работать над тем, чтобы войти в нужные круги, — вспоминал выпускник. Она была очаровательна, но совершенно безжалостна в стремлении найти правильных друзей. В 2017 году Пипа вышла замуж за Джеймса Мэттиса, богатого управляющего фонда комплексного рискового инвестирования, наследника шотландского феодального титула Лэрд Гленнафрикский. Дэвиду и Джейн Мэттьюс, родителям Джеймса, которому тогда был 41 год, принадлежал отель «Иден Рок», расположенный на Карибском острове Сен-Бартолеми, где любили останавливаться знаменитости. Положение в обществе, которым обладала Джейн, стиль «рок-шик» и большое наследство от семьи из Родезии, вынудило Кэрол Миддлтон немедленно включиться в соревнования, выставив в качестве бойцов в Бакклберри аккуратно сложенные салфетки и ароматические свечи. Пипа внесла лепту в борьбу за равенство, родив двух очаровательных детишек. Давайте отдадим Кэрол Миддлтон должное, ее девочки справились на отлично. Однако нужно признать, Кейт не оказалась бы при дворе, если бы ее мать не помогла ей выстроить отношения с наследником престола. Многие описывают Кэрол Миддлтон как персонажа, похожего одновременно на миссис Беннет у Джейн Остин и Гиацинту Бакет, амбициозную героиню ситкома «Соблюдая приличия», отвечавшую на звонки фразой «Резиденция семьи Букет». Они ошибаются. Кэрол — неплохой стратег. Каждый раз, потерпев поражение на ринге, Кейт возвращалась в Бакклберри, где тренер Кэрол залечивала ее раны, давала советы и не помогала ни потерять из виду главный приз. Если присмотреться к шахматной партии, разыгранной Кейт на пути ко двору, на всех фигурах обнаружатся отпечатки пальцев ее матери. В 2000 году было обнародовано, что принц Уильям планирует обучаться в небольшом Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, и Кейт, успешно поступившая в университет Эдинбурга, расположенный в 80 километрах от него, неожиданно отозвала документы и перевелась туда же. По словам Эндрю Нила, бывшего ректора Сент-Эндрюсского университета, абитуриенты часто подаются в оба университета и потом принимают решение в последний момент, выяснив, куда попадает большая часть их друзей. «Хотя поддерживать связь им нетрудно в любом случае», — рассказывал он. «Каждые выходные группа богатеев из Сент-Эндрюсского университета непременно отправляются в Эдинбург, чтобы повеселиться там с друзьями, иногда наоборот, приезжают друзья. Вот только обе лучшие подруги Кейт, Эмилия и Алиса, тоже поступили в университет Эдинбурга. Девушки втроем успели даже найти в городе квартиру. В Марлборо Кейт долго и упорно работала на свои отличные оценки на выпускных экзаменах, благодаря которым и смогла поступить куда хотела. Пипа и Джеймс позднее подавали документы туда же. Сент-Эндрюсский университет отличается от университета Эдинбурга практически во всем. Если оперировать американскими реалиями, Кейт отказалась от крупного университета Лиги Плюща ради крошечного либерального колледжа искусств. Университет Эдинбурга расположен в крупном, живущем насыщенной жизнью городе, где в равной степени можно найти развлечения и памятники старины. Сент-Эндрюсскому же университету присущ флер средневекового романтизма, а кампус окружает множество сложенных из камней памятников, отмечающих места, где мученики-протестанты были сожжены на кострах. Бросить все, ради чего долго работала, взять год перерыва и поступить в крошечный колледж, совершенно не похожий на тот, куда ты стремилась. Не в духе Кейт, но вполне в духе авантюристки Кэрол. Если кому-то удается пройти по конкурсу в университет Эдинбурга, этот человек будет до последнего держаться за свое место, разве что внезапно увидит возможность перевестись в Оксфорд или Кембридж, рассказывал мне уважаемый редактор из Шотландии. Пожертвовать всем ради возможности учиться в Сент-Эндрюсском университете можно только в двух случаях. Либо там есть предмет, который вам нужен и который больше нигде не преподают, либо туда поступил наследник престола, и тут вам кое-что пришло в голову. Кейт пропустила год, из которого 6 месяцев посещала занятия по итальянскому и истории искусств, которые пользовались популярностью у студенток Британского института Флоренции. Половину этого времени она делила квартиру в центре города с двоюродной сестрой, Люси Миддлтон. Подобно Люси Ханичорч из «Комнаты с видом на Арно» Эдварда Моргана Форстера, Она скромно любовалась шедеврами мирового искусства и проводила время с другими богатеями, как назвал бы их ректор Нил, за чашкой кофе. Ее друзья запомнили, как однажды во время визита Кэрол начала рассказывать официанту о красоте дочери. «Ах, это природная привлекательность, это роскошная копна темных волос. Посмотрите на мою английскую розу, разве она не красавица?» Теперь Кейт появлялась, словно по расписанию, на периферии жизни Уильяма. После обучения во Флоренции она присоединилась к 10-недельной обучающей программе Rally International, направленной на поддержку устойчивого международного развития в Чили, той самой, которую только что завершил принц. Нужно признать, попасть в эту экспедицию, которая стала для многих настоящей кузницей характера, было бы практически невозможно без полученной ранее награды программы герцога Эдинбургского и умения собрать самостоятельно 3000 фунтов. Участники должны были провести 3 недели в походе, исследуя дикую природу, 3 недели на надувной лодке, изучая жизнь морских животных, а потом быстро помочь отстроить новую пожарную станцию для общины бедняков. Кейт признали одной из самых выносливых и подготовленных участниц группы и человеком, обладающим определенной аурой. Другие участники отмечали, что она всегда хорошо выглядела и демонстрировала полное отсутствие склонности драматизировать. Глава 12. Входит Кейт. Окончание. Все ближе и ближе. Уильям тоже отлично справился с программой Rally International. К подаче заявки на нее его подтолкнул преданный бывший конюшей Чарльза, Марк Дайер, которого принц Уэльский попросил присмотреть за сыновьями после окончания ими школы. Друзья называли Дайера Марко. Высокий, медно-рыжий, почти 2 метра ростом и очень прямолинейный, он был офицером Валлийской гвардии, когда-то встречался с Тиги Легбург, а впоследствии стал крестным отцом сына Гарри, Арчи. Дворец проинструктировал Марка о том, как мальчики должны провести год между школой и университетом. Судя по всему, инструкции сводились к кредо принца Филиппа. Свежий воздух, физическая нагрузка и служба на благо общества. Принцы прошли через безумные тренировки в джунглях Белиза, побывали на Маврикии, где изучали морских обитателей, некоторое время провели в Кении, работая над созданием заповедника, месяц чистили коровий хлев и учились дойке на ферме, а потом на 10 недель поехали в экспедицию в Чили. Как и полагается, все с самого начала пошло не по плану. Группа, к которой Уильям присоединился по программе Rally International в Чили, вынуждена была идти по штормовому морю на каяках. В итоге им пришлось на 5 ночей остаться на побережье под ледяным дождем. Один из юных участников экспедиции начал впадать в панику, и, как сообщают остальные, успокоить его удалось только Уильяму. Принц сообразил, как найти подход к молодому человеку и утешить его. Диана гордилась бы сыном. На финальном отрезке путешествия он жил в начальной школе, пришедшей в упадок местной коммуны. 2 дня британские газеты пестрели снимками очаровательного сына принцессы Уэльской, который явно унаследовал ее умение находить общий язык с детьми, оказавшимися в сложной ситуации. Уильям выглядел великолепно, отличался завидной выносливостью и всегда был готов мягко и уверенно подставить плечо. Ни раньше, ни потом ему не удавалось снова достичь таких вершин. В Сент-Эндрюсский университет, не желая привлекать внимание, он прибыл в сентябре 2001 года, уже после всех праздничных мероприятий для первокурсников. Год выдался печальнее для всего мира, прошло только 12 дней после атак 11 сентября. Атмосфера царила напряженная. Были основания опасаться нападения на союзников Америки, а в кампусе Сент-Эндрюсского университета поднялся переполох после того, как в августе там заподозрили появление сибирской язвы. Уильяма привез сам Чарльз, за ними следовали частные детективы. Принца сопровождали в университете 2 персональных охранников. Сначала отец и сын заехали в Глазго и Эдинбург, где подписали книгу соболезнований в консульстве Соединенных Штатов. Запись Уильяма звучала по-детски. «Глубоко сожалею. С любовью, Уильям». После этого их ждал обед с королевой-матерью, которой тогда уже исполнился 101 год. Когда они уезжали из ее шотландской резиденции, королева-мать напутствовала Уильяма следующими словами. «Если в университете будут стоящие вечеринки, зови меня». Как и Кейт, юный принц сначала выбрал университет Эдинбурга, но офицеры королевской гвардии сочли, что тот расположен слишком неудачно и не защищен от возможных нападений. Брайан Лэнг, директор и ректор университета, неоднократно беседовал с представителями дворца о том, как лучше защитить Уильяма. Приезжал туда с проверкой и сам принц Чарльз. Он посетил общежитие Сен-Сальваторе и опробовал, как пружинят кровати. Пожалуй, сносно. С комиссией по жалобам на прессу была заключена очередная сделка. Пока Уильям учится в Сент-Эндрюсском университете, а принца нельзя будет писать. Условия сделки раньше включали только годы обучения в Итоне, но действие соглашения расширили вплоть до того времени, когда принц окончит университет. Условия сделки в основном соблюдались, если не считать прокола с прибытием принца Эдварда со съемочной группой. Лорд Блэк, бывший руководитель комиссии по жалобам на прессу, сказал мне, что никогда не забудет встречу, которую провел в ратуше для студентов Сент-Эндрюсского университета вскоре после приезда Уильяма. По словам Эндрю, Нила, студенты боялись, что окажутся на первых полосах газет, если станут проводить время с Уильямом, поэтому я поехал туда. Мы как раз шли к церкви, которая должна была стать местом встречи, когда я увидел толпу и спросил, почему здесь очередь? Очень быстро выяснилось, что очередь состояла из студентов, пытавшихся пробиться в зал на 500 человек. Я-то рассчитывал увидеть не больше 50. Меня засыпали вопросами, попадут ли в газеты все, кто рискнет вести себя неосмотрительно, находясь рядом с Уильямом. Тогда я понял, каково все это время приходилось принцу, раз этот вопрос встал так остро для его приятелей. Настоящим друзьям принца пришлось привыкнуть к тому, что за ними охотятся журналисты, и как позже выяснилось, что их телефоны пытаются прослушивать. Уильяму повезло. Он пропустил запуск Твиттера и Фейсбука, состоявшийся в 2006 году, а с ним и все сопутствующие мучения в социальных сетях, которые, вне всяких сомнений, ждут его сына, принца Джорджа, когда в будущем он поступит в университет. К чему Уильям точно не стремился во время обучения в университете, так это к тому взлелеянному одиночеству, которое испытывал его отец в Кембридже, поэтому дал понять, что не хочет слышать обращение «Ваше Королевское Высочество» или «Сэр». В Салли, так студенты называли общежитие Сент-Сальваторе, он был записан как Уильям Уэльс из Стэдбери. Это небольшой глостерширский городок, расположенный неподалеку от Хайгроува. Кейт жила в том же общежитии этажом ниже. Была ли это судьба? Как и Кейт, Уильям изучал историю искусства. Трудно вообразить, чтобы офицеры личной охраны принца в целях обеспечения безопасности не выясняли всю информацию о тех студентах, которые оказались в круге общения принца, и чтобы он сам не проверял их имена. Уильям настолько беспокоился о том, кому может доверять, что новым знакомым часто скармливал ложные факты о себе и потом ждал, не просочатся ли они в прессу. «Тех, кто пытается воспользоваться знакомством со мной в корыстных целях и получить немного информации, я вычисляю быстро и прекращаю всякое общение», — рассказывал он в 2001 году журналисту BBC Дженни Бонд. О его благополучии неустанно заботился Дэвид Корнер, специалист по истории Средневековья, секретарь университета и архивариус. Их встречи проходили каждые 3-4 недели. Со всеми этими предосторожностями у Уильяма не было даже возможности изменить привычным паттернам и начать встречаться с кем-то не из длинной череды аристократок, знакомых по игре в поло или дочерей помещиков. Корреспонденты «Таймс» составили список его подруг, в который вошли Натали Нац Хикс-Лёббек, Роуз Фаркуар, дочь капитана Яна Фаркуара, предводителя Бофорт-Хант, Давина Дакворт-Чат, ее брат Джеймс был конюшем королевы, леди Кэтрин Говард, дочь герцога Саффолка, Эмма Паркер-Боулс, племянница Камилы, и Александра Начбул, праправнучка лорда Маунтбеттена. Круг общения Уильяма полнился знакомыми, молью побитыми титулами, старшее поколение носителей которых наводило на Диану такую тоску в Хайгроуве. У него был роман с Карли Месси Бирч, жизнерадостной дочерью одного из девонских фермеров. Позднее принц встречался с красавицей Арабеллой Музгрейв, чей отец был руководителем поло-клуба Сайренсестер Парк. Ей тогда исполнился 21, и она напоминала раннюю версию Кейт. Чувства Карабелли побуждали Уильяма регулярно возвращаться в Лондон. Однокурсники считали его скромным и незаметным. Застенчивая поза, которую Уильям довел в Итоне до совершенства, стала его щитом. Принц прекрасно сознавал, что он звезда кампуса. Стоило ему появиться в его любимом Сент-Эндрюском пабе, чтобы пропустить пинту, как туда тут же впархивала стайка воодушевленных девушек. Светский обозреватель Роберт Джобсон считал, что Уильям робкий, только изобретенный принцем образ, грамотно продуманная маскировка для юноши, который с каждым днем набирался уверенности в себе. В интервью по случаю своего 21-летия Уильям признавался, что постоянно опускал голову в надежде избежать внимания фотографов. «Обычно на снимках того времени я смотрю на них сквозь густую светлую челку. Очень глупо, но я не люблю находиться в центре внимания». Как Кейт могла преодолеть эти преграды? Для начала это было легко устроить. Они с Уильямом стали регулярно сталкиваться на лестнице общежития. В Марлборо ее научили без каких-либо хитросплетений выстраивать отношения с противоположным полом, и это умение оказалось решающим в завоевывании доверия принца. В отличие от остальных студенток, особенно американок, которые откровенно демонстрировали интерес, она добилась его внимания, оставаясь внешне равнодушной. Помогло и то, что в первом семестре за ней ухаживал четверокурсник Руперт Финч с юридического факультета. После утренней пробежки Кейт иногда присоединялась к Уильяму и его друзьям, мальчишкам из Салли, за завтраком. Они всегда занимали стол рядом с учительским, среди написанных маслом портретов философов эпохи шотландского просвещения. Случалось им и приходить вместе в отель «Олд Коус» в городке Сент-Эндрюс. Кейт и Уильям часто сидели вместе на занятиях по истории искусства, а когда он пропускал занятия, она давала ему свои конспекты. Вернувшись домой на Рождество после семестра, проведенного в Сент-Эндрюсском университете, Уильям привел отца и Марка Боланда в ужас. Ехать обратно он не собирается. Принцу было скучно в университете ровно потому, почему служба безопасности считала кампус отличным местом. Он находился в маленьком прибрежном городке, где было совершенно нечем заняться, и вообще темнело зимой к 4 часам дня. Трудно было выбрать менее удачное время для такого решения. У дворца были свои причины желать, чтобы наследник престола учился к северу от границы. В 1998 году, а тогда шел 2001, Шотландия проголосовала за частичную автономию, и после принятия соответствующего закона многие важные чины Вестминстера были переведены в только что созданный шотландский парламент. Многие во дворце, и особенно консерваторы, считали, что отделение Шотландии может спровоцировать нечто большее, например, позволить стране постепенно выскользнуть из когтей Содружества. Королева, за время правления, мастерски освоившая искусство изящного отступления, научилась каким-то образом сохранять при этом ауру царственности. В 1999 году она выступила перед новым шотландским парламентом с речью, в которой особенно отметила выдержку, решительность, чувство юмора и прямоту шотландцев. Если бы Уильям бросил Сент-Эндрюсский университет, в публичном пространстве это стало бы катастрофой. Пресса обрушила бы на него всю ярость, как когда-то на бедного принца Эдварда, оставившего службу в морской пехоте. Именно в этот критический момент Кейт Миддлтон и продемонстрировала умение мягко, но решительно обращаться с Уильямом. Примерно такую же тактику использовала королева-мать в отношении Георга VI. Постепенно, ведя долгие и откровенные разговоры, она убедила принца бросить не университет, а только курс истории искусств, который его и так практически не интересовал. Уильям выбрал его потому, что тема показалась очень простой. «Почему бы не переключить внимание на географию? Это же так увлекательно! Да и выпускные экзамены в Итоне Уильям сдал так хорошо!» Администрация возражала против смены курса, но тут слово взял Эндрю Нил. «Вы представляете, какой урон будет нанесен репутации университета, если Уильям отчислится? Да пускай хоть традиционное плетение корзин изучает, плевать! Дайте ему делать то, что он хочет!» Так катастрофу удалось предотвратить, а Уильям, очевидное, хотя и облаченное в другие слова проявление доверия, предложил Кейт снимать квартиру с ним и его друзьями. Вместе с принцем в особнячке на улице Хоуп-стрит, 13А, должны были поселиться Фергус Бойт и Оливия Близдейл. Сексуальное влечение вспыхнуло на ежегодном университетском благотворительном показе мод «Don't Walk», который прошел в отеле Сент-Эндрюс-Бэй в марте 2002 года. Директор и проректор Ланг, наблюдавший за происходящим из дальней части зала, вспоминал о том мероприятии как о камерном студенческом празднике. В тот вечер объектом насмешек стал один из парней, демонстрировавших нижнее белье. Он в трусы засунул носок. Все пожертвования, собранные на показе, шли в фонд помощи пострадавшим в атаках 11 сентября, поэтому в зале яблоку негде было упасть. Уильям, в лучших традициях Бриджертонов, выкупил для себя и друзей места за одним из самых дорогих столиков в первом ряду, чтобы разглядывать девушек на подиуме с максимально удачного ракурса. Все заметили, как он уставился на горячую брюнетку, изящно скользившую по дорожке в полупрозрачном платье из черного и золотого шелка. Юбка была короче некуда, что позволяло продемонстрировать публике отличную фигуру и длинные, как у супермодели, ноги. И это Кейт Миддлтон? Его жутко милая будущая соседка по квартире? Та, с кем они так долго и вдумчиво обсуждали географию? Уильям тогда пережил не меньшее потрясение, чем Вронский, впервые увидевший на платформе Московского вокзала Анну Каренину. На вечеринке после показа Уильям попытался поцеловать звезду вечера, но она все еще встречалась с Рупертом Финчем и оттолкнула принца. Один из их общих друзей, ставший свидетелем того случая, рассказывал Кейти Никол. Уильям заявил, что она выглядит сногсшибательно, и Кейт покраснела. Между ними определенно была химия. Уильям и правда был впечатлен, но она демонстрировала холодность. Однако не стоит забывать, что Кейт приняла решение пройти по подиуму в прозрачной короткой юбке, которую почему-то назвали платьем, и сквозь которую просвечивало нижнее белье. Позднее об этом эпизоде вспоминали как о вечере, когда Уильям сделал первый шаг, но больше похоже, что инициатива принадлежала Кейт. Поселившись в одной квартире с Уильямом в доме номер 13А по Хоуп-стрит, Кейт получила возможность поближе взглянуть на неспокойный мир принца. За пределами их пузыря в ноябре 2002 года гремело дело Пола Баррелла, и газеты трубили о многочисленных любовниках принцессы Дианы. В апреле, когда Кейт и Уильям еще только начали дружить, принц должен был отправиться в Лондон на похороны королевы матери, чтобы вместе с другими членами семьи сопровождать кортеж с ее гробом в Вестминстерское аббатство. Как тут было не вспомнить раскрасневшегося несчастного мальчишку, который вместе с младшим братом шел за гробом принцессы Дианы по притихшим улицам? Поделился ли Уильям той приглушенной болью с Кейт, когда они стали близки? Нить истории неотвратимо тянется к другой важной дате — похоронам лорда Маунтбеттена, дню, когда 18-летняя Диана смотрела полным сочувствия взглядом на принца Чарльза, не скрывавшего глубокого горя. «После церемонии погребения вы были очень печальны», — сказала она ему позднее, закладывая этим первый камешек в основу их отношений. Уильям и Кейт встречались втайне, и ближайшие друзья защищали их секрет. Пара никогда не позволяла себе публичного проявления чувств, даже приезжали и уезжали в разное время. Благодаря уединенному расположению Сент-Эндрюсский университет отлично подходил для тех, кто хотел только того, чтобы их оставили в покое. Городок рядом считался меккой для любителей гольфа. Для местных не было ничего особенного в том, чтобы столкнуться у стенда с газетами с Шоном Коннери или в пабе с Майклом Дугласом. Кейт обожала готовить и устраивать ужины. По выходным они избегали в Балморал, где жили в коттедже и бродили по пустошам. Уильям даже обучил Кейт стрельбе, чтобы девушка могла произвести впечатление на его родственников. Но особенно удивительно было то, насколько быстро они превратились в пару обывателей. На третьем курсе Кейт, Уильям и двое друзей последнего, Алаздер Котсвуд и Олли Бейкер, переехали в Балгроув Хаус, небольшой, на 4 спальни, коттедж на территории поместья Стратерум. Это был своего рода Хайгроув в миниатюре. За высокой, почти 2-метровой каменной стеной располагался дом и 2 акра поросших травой пустошей, принадлежавших другу королевской семьи. На 2 года это место стало для них домом. Секрет заключался в том, что Уильям был не так прост. Благодаря ему в коттедже появился полированный стол из красного дерева, за которым могли разместиться 17 человек, и холодильник для вина с превосходными образцами. Пока другие пары их возраста хотели только расслабляться, Уильям и Кейт со всей серьезностью осваивали покупки в Теско и устраивали у себя званые ужины. На выходные к ним часто приезжал Гарри. Кейт дала ему понять, что в Балгроув-хаусе он может чувствовать себя как дома. Уильяму было спокойно в этих отношениях. Его роман с Кейт напоминал ту тихую гавань, которую сумела создать для Филиппа принцесса Елизавета после долгих лет его одиноких скитаний по Европе. Кейт никогда не устраивала сцен ревности. Соперниц всегда поражала ее невозмутимость. На банкете в Виндзорском дворце, который был устроен по случаю 21-летия Уильяма, ее место оказалось за столом в стороне, тогда как сам принц расположился рядом с Джекой Крейг, потрясающей красоты дочерью борца за охрану природы в Кении. Кейт не продемонстрировала и грамма недовольства тем, что его внимание направлено на кого-то другого. Однако она всегда была в курсе происходящего. «Кейт замечала всех и каждого», — рассказывал мне один из ее знакомых. «Все, кто был с ней недавно знаком или появлялся на вечеринке, или привлекал внимание, пересекая комнату, чтобы поздороваться, она рассматривала и изучала. Джека перестала быть ее соперницей после того, как Кейт нашла способ подружиться с ней, когда вместе с Уильямом посетила кенийский заповедник Leeuwen Wildlife Conservancy. Стоило лодке любви наткнуться на камень, Кейт отступала в Бакклберри, чтобы посоветоваться с Кэрол. Взаимная поддержка внутри клана Миддлтонов стала ее главной защитой. Кейт общалась с Джеймсом так же близко, как с Пипой, и всегда помогала брату бороться с депрессией. Джеймс тоже стал, как и все Миддлтоны, своего рода знаменитостью, но никогда не нарушал правил семьи и хранил молчание обо всем, что касалось сестры. Спустя год отношений с Кейт Уильям стал частью ее семьи. «Он обожал не только ее, но и всех ее родных», — рассказывал мне один из их знакомых. «Благодаря им он нашел теплое гнездышко, где его ждала полная семья, и в отношениях между ее членами не было никаких сложностей. Отец вел себя, как подобает отцу, мать — тигрица, матери, сестры и брат отлично общались между собой и стремились найти общий язык с родителями. Контраст был очень заметный». Принц мог проводить выходные во дворцах и особняках, но хотел только играть в теннис, смотреть телевизор и наслаждаться земными благами дома Миддлтонов. Он приезжал к ним так часто, что даже перевез в Бакклберри из Хайгроува свой квадроцикл и проводил с ними отпуск, всегда тщательно спланированный, на роскошных курортах. За сплоченность пресса прозвала их семью «толпой Миддлтонов». Среди выбранных ими направлений часто оказывался остров Мюстик. По словам одного из его обитателей, «Кэрол — забавная дама, которая после пары бокалов может увести тебя в угол бара, чтобы посплетничать, а Кейт показывается только на полчаса, после чего они с Уильямом рано исчезают из виду». Майкл Миддлтон стал принцу вторым отцом. «Трудно расслабиться, когда твой родной отец то и дело устраивает званые ужины на 50 человек, а на столе стоит фарфор времен Екатерины Великой», — рассказывал мне старый знакомый Уильяма. «Миддлтоны же предпочитали тапочки, трубку и включенное радио. Кейт и Уильяму это больше по душе». Принцу нравился даже покрытый татуировками прямолинейный Гэри Голдсмит, которого он звал «Дядя Джи». В 2006 году Уильям с Кейт присоединились к Гэри на Ибице и вместе сходили на арендованной им яхте на Форментеру. Благодаря поддержке друзей пара так хорошо пряталась от чужих глаз, что об их отношениях стало известно только в марте 2004 года. Кейт и Уильям поднимались на трассу в Клостерсе, и принц проявлял нежность. Стало ясно, что с этой яркой брюнеткой у него давние и близкие отношения. Теперь об их отношениях знали все, и это вредило тайной компании Кейт. Уильям немедленно почувствовал желание доказать свою независимость и отправился под парусами в Грецию вместе с Гаем Пелли, другом детства. Гай и его раблезианские взгляды всегда сулили неприятности, а в путешествии юношей сопровождала к тому же полностью женская и весьма энергичная команда. Летом на сцену вышли две женщины, которые могли стать достойными конкурентками Кейт. Одна из них, Анна Солон, жизнерадостная американка, наследница состояния, принимала Уильяма в августе в отцовском поместье в Нэшвилле. Вторая — Изабелла Анструтер Гофф Келтроп, сложное имя, актриса, роскошная блондинка, одна из дочерей, сменившей нескольких мужей, леди Мэри Гей Керзон. Очаровала принца, но была слишком красива и имела слишком хорошие связи, поэтому ее не привлекала суматоха, которая всегда возникала вокруг девушек Уильяма. Позже она вышла замуж за Сэма, сына предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона, то есть за более занимательный вариант королевского наследника, но его более свободный эквивалент. Их свадьба прошла в частном отеле отца Сэма, расположенном неподалеку от национального парка Крюгера. Отношения Кейт и Уильяма стали достоянием общественности, а значит, еще никогда ставки в этой игре не были так высоки. Кейт нужно было выстроить баланс между перспективой унижения, неминуемого в случае, если принц ее бросит, и необходимостью не давить на него слишком сильно. К ее семье теперь было приковано внимание. Тут и там раздавались слабо завуалированные насмешки в адрес Кэрол Миддлтон, происходившей из низших слоев среднего класса. То и дело всплывали высказывания неназванных друзей или доверенных лиц из дворца, согласно которым появление Кэрол, бывшей стюардессы, в высшем свете сопровождалось шепотом «Двери в ручное положение». Примечание. Двери в ручное положение. При посадке бортпроводники переводят двери из автоматического режима, когда при открытии надувается аварийный трап для эвакуации, в ручной. Поговаривали, некоторые закатывали глаза, слыша от миссис Миддлтон «Прошу прощения, вместо принятого в обществе, что?» «Сначала Кэрол нравилось внимание», — вспоминал друг семьи. «Оно вскружило ей голову, но постоянные насмешки, которые тиражировались в прессе, все-таки начали выбивать из колеи». Некоторая часть этих высказываний, разумеется, была придумана преувеличивавшими собственную важность светскими обозревателями. Однако даже в ноябре 2018 года, после того, как Кэрол дала интервью по случаю 30-летия компании Party Pieces, журналист консервативного Telegraph отозвался о ней так. «Все хотят знать, как говорит Кэрол Миддлтон. Как стюардесса, она работала на British Airways, когда ей было 20. Насколько она красноречива? Похожа ли на Линду Снелл?» Примечание. Линда Снелл, персонаж сериала «Арчеры», энергичная, всюду сующая нос дама. «Ни то, ни другое, ни третье. Лучше всего ее речь описывает словосочетание «современное и высокомерное», «никаких подражаний», «никакого мокни». Примечание. Мокни — манера речи, имитирующая кокни. Стюардесса. Гэри Голдсмит когда-то назвал себя ребенком эпохи Маргарет Тэтчер, одним из поколений людей, для которых социальных классов не существует. Он ошибался. Даже сама железная леди стала жертвой одержимости англичан классовой системой. Для высокопоставленных Тори, первая женщина на посту премьер-министра, дольше прочих стоявшая у власти в 20 веке, навсегда метафорически застряла в принадлежавшей ее отцу бакалейной лавке в Грентаме, прикладывая слишком много усилий. Четвертый год обучения в Сент-Эндрюсском университете стал для союза Миддлтон-Уэльс самым опасным. Атмосфера в сонном, изолированном ото всех Балгроув-хаусе накалялась. Уильям вел себя именно так, как и должен был избалованный принц. Да и как второму в очереди на престол наследнику было вырасти человеком, не испорченным хотя бы немного лестью, которую он даже не умел распознавать? Иногда на его приятное, открытое лицо находило тень невероятных привилегий, дарованных его положением. Майкл Чунг, друг Уильяма по игре в регби, навещал его и Кейт. Эндрю Мортону он рассказывал, что Уильям любил пугать ее, тревожить. Он считал, что Кейт побежит за ним. Чем дольше они были знакомы, тем чаще казалось, Уильям держит ее на коротком поводке. «Дай ему свободу», — советовала Кэрол. И Кейт по выходным уезжала в Баклберри, где работала над диссертацией по Льюису Кэролу, в которой соединились две темы, все больше притягивавшие ее. Раннее детство и фотография. Уильям же трудился над изучением коралловых рифов Родригеса, острова, расположенного в 553 километрах от Маврикия. Его исследование уложилось в 10 тысяч слов. Каждый раз, когда принц чувствовал себя не в своей тарелке рядом с Кейт, он быстро осознавал. Не так просто заменить ее кем-то из тех девушек, с которыми, как ему казалось, он хотел быть. Не так просто найти человека, кому он смог бы настолько же доверять. Многие готовы были встречаться с принцем в надежде провести с ним ночь, но расплатой за нее стало бы преследование со стороны СМИ. Каждая рисковала быть униженной, ведь она могла оказаться лишь одной из многих. И 40 лет спустя некоторых женщин только и знают, что под мерзким прозвищем бывшая подружка принца Чарльза, невзирая на их последующие достижения. Необходимость постоянно прятаться от журналистов быстро начинала утомлять. Так роман Уильяма с Карли Месси Берч не сложился отчасти именно потому, что ей не нравилось чувствовать себя контрабандным товаром, который телохранитель принца тайно доставляет на свидание. Любая молодая женщина, оказавшаяся рядом с Уильямом, немедленно ощущала на себе различия в их социальных статусах. Принц стремился быть таким же, как все, но оставался заперт в двух реальностях. Правила протокола, например, предполагали посещение мероприятий только в статусе супругов, Поэтому Кейт не пригласили в апреле 2005 года на свадьбу Чарльза и Камилы, хотя с ними обоими она уже много раз встречалась. В день выпускного Уильям получил 2-1, то есть от 60 до 69 баллов по географии. Кейт ту же оценку по истории искусств. Королева, принц Филипп, Чарльз и Камила приехали на церемонию, а потом остались на праздник, который был устроен в саду университета. Королева в тот день пребывала в особенно веселом расположении духа. Ее повсюду сопровождал директор и проректор Лэнг. Семейству Миддлтонов, прибывшему поздравить Кейт, рекомендовали не подходить к королевской семье. Уильям не мог представить свою девушку бабушке. Только через 3 года, в мае 2008 года, Елизавета поприветствует Кейт на свадьбе сына принцесса Анны Питера Филлипса и его возлюбленной Отом Келли, консультантки по вопросам управления из Канады. До помолвки девушка Уильяма оставалась для прессы желанной добычей, а для дворца — пустым местом. Стоило паре покинуть уютный кокон, которым стал для них Сент-Эндрюсский университет, жестокая реальность стала очевидна. Уильяма немедленно поглотила новая роль. Его учили быть монархом. На этом пути проводником принца стал Джейми Лоутер Пинкертон, назначенный личным секретарем сыновей Чарльза. В свои 44 года Джейми успел получить звание офицера в специальной воздушно-десантной службе и даже был рекомендован к должности командира подразделения. Выпускник Итона и Санхерста, он имел и опыт службы при дворе. Его, молодого солдата ирландского гвардейского полка, назначили конюшем королевы-матери. В основном его работа состояла в том, чтобы в 12:30, до начала ужинов, которые та устраивала с размахом в Кларенс-хаусе, открывать бар, спрятанный за книжным стеллажом. Во время званых вечеров к нему относились как к приемному внуку. Оставив дворец, Лоутер Пинкертон возглавил продлившуюся 2 года операцию по зачистке колумбийских наркокартелей. И это, как нельзя лучше, иллюстрирует его способность сочетать любезность с изобретательностью. Трудно найти человека, который лучше него понимал бы странные запросы дворца и сумел бы найти для принцев способ служить государству после окончания обучения. Уильям и глазом не успел моргнуть, как его дальнейшая жизнь уже была распланирована. 29 июня 2005 года 23-летний наследник престола отправился в первое путешествие в качестве представителя королевской семьи, в тур по Новой Зеландии. Затем его ждали 44 недели армейской подготовки в Королевской военной академии Санхерст, год службы в дворцовой кавалерии и королевском полку и 2 года проб и ошибок в королевском флоте и военно-воздушных силах. Кейт же на весь этот период отводилась роль девушки, которая провожала бы и встречала его тогда, когда Уильяму это было нужно. Неизвестно, была ли будущая герцогиня Кембриджская с самого начала удивительно самостоятельной или так старалась соответствовать этой роли, что стала незаменимой. Пока ее главным испытанием оставалась пресса, внимание которой нужно было пережить.